Глава 23. Полина. Ой, все. В последний раз я так отжигала примерно в 8 классе на дискоче. Тогда еще меня на медляк пригласил одноклассник, в которого все были тайно влюблены. И даже без груди. Просто мой звездный час. А тут мы со Стрельниковым словно ужирались алкашки по самой не балуйся. Кто бы мог подумать, что такой душнило, как он, может так танцевать. Да еще и под пенную вечеринку. Не знаю, почему у нас сорвало тормоза, но лично я ощущала себя какой-то невероятно свободной, отвязной. И вообще никак не смущалась. Ну, конечно же, музыка добавляла остроты. Все же дискотека 90-х и самые крутые треки нашей молодости. Что ты знаешь наизусть, воспламеняли кровь. Конечно же, исключительно они, а не горячий доктор рядом. К слову, мои девчонки тоже не тормозили. Такими довольными я их 100 лет не видела. Не то чтобы мы часто куда-то выбирались, тем более на подобные мероприятия. «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра!» Орала я как не в себя с улыбкой до ушей, мокрая, такая вся заведенная, что спичку поднеси, и я бы вспыхнула к чертям собачьим. Но чертей не было, зато имелся Стрельников. Он еще и снял свою влажную футболку. Все мои внутренности буквально вопили о том, что передо мной шикарный образчик мужика необыкновенного. Эти кубики, эта фигура, а эти татушки на теле. Я же никогда не понимала все эти узоры. Как-то, ну, красиво. Но вот чтобы я, да никогда. А здесь плыла, словно меня в масло кинули сливочное. И я теперь обоскальзывалась перед каждым поворотом. Самое стрёмное в этой ситуации было то, что и Дмитрий, мать его, Иванович, смотрел на меня таким взглядом, особенно в район той самой груди. В какой-то момент я не выдержала. «Доктор, а вы мне на отсутствие бюста пялитесь, потому что у вас фантомное представление о том, как оно может выглядеть? Про деформации, да?» — спрашивала я севшим голосом. «А все потому, что все эти взгляды до добра не доводили». У меня от них соски стояли, как французы под Москвой. «Да все у тебя там хорошо. Просто да, пару штрихов лишним не будет», — отвечал он, отмахиваясь. Но потом снова и снова возвращался взглядом к мокрой майке, что наверняка слегка все просвечивало. Только вот просвечивать было нечего, так как я прекрасно понимала, что это утопия. Но намокло там что-то, все равно смотреть не на что, как ни крути. А этот пялился. Больной, что ли? Чего там интересного? Тем не менее, у меня на душе подгорало от удовольствия. Пусть Стрельников и псих, но зато он псих на меня. И вон глазище как таращит на мои отсутствующие буфера. А потом и вовсе мы так закрутились, что взмокли буквально не только от пены. Глаза наши горели, улыбки, странные взгляды не прекращались. А многозначительные касания стали слишком уж палевными. Но серьезно, кто бы мог мне рассказать, что сам сисечный доктор всея Руси станет, как бы невзначай под зажигательной мелодией меня шлепать под задницу? И ведь что самое странное, я словно со стороны наблюдала за собой, как смеюсь, кокетничаю и даже оттопыриваю попку и якобы в шуточном жесте. Ага, как же, шуточном. А ведь все эти касания распаляли почище качественного порно. Было одно в моей коллекции, еще и 60-х. Там еще самая знаменитая семейная пара снималась. Про Тарзана. Но зачем я его вспомнила? Ко всему прочему возбуждению еще и это добавилось. Потому что Стрельников со своим безумием и голым торсом просто сводил с ума. Я впала в какой-то танцевальный транс. Именно поэтому и только поэтому сама не заметила, как мы дотанцевались до каких-то странных кабинок. Откуда хоть они тут? Я продолжала орать песни, когда этот засранец столкнул меня внутрь и потом зашел сам. Было что-то в его движениях дикое, воистину звериное. Не давая мне сказать ни слова, он просто заявил. «Как же ты бесишь, Полина Юрьевна!» После этого он встал совсем близко и буквально рывком стащил с моих плеч бретеля. Какой нахал! «Взаимно, Дмитрий Иванович!» Ответила я, наконец-то, без стеснения дотрагиваясь до его обнаженной груди. Трындец котенку. Наверное, это была единственная адекватная мысль в моей голове. потому что уже в следующую секунду мы набросились друг на друга, как два голодных питбуля. Целовался он. Боже, как он целовался. Да у меня в жизни такого второго шанса не будет. Ну и что, что я сейчас вела себя так? Его руки словно на драгоценности коснулись моих сосков. И все, прощай адекватность. Здравый смысл и, походу, кое-что еще, что я много лет не то чтобы хранила, а я бы сказала, что берегла на особый случай. Когда меня уложили на какую-то не совсем подходящую для этих дел горизонтальную поверхность, мелькнула мысль признаться. Страха не было. Лишь предвкушение еще какой-то бешеный азарт. Тот случай, когда завело не на шутку, и обратной дороги нет. Да что уж, я не хотела особо. Как бы сказала моя бабушка моему разуму, Бог простит. Я далась моменту на полную катушку.